как люди принимают решения. Проблема принятия решений издавна занимает психологов. Считается, что в данном процессе задействованы четыре функции – интуиция, мышление, переживание эмоций и восприятие. В процессе принятия решения одна из них преобладает над остальными. Рассмотрим функции процесса с точки зрения торговли. Дифференцирование для интуитивных. Те, кто руководствуется интуицией, концентрируются на возможностях. Они, как правило, не вдаются в подробности и оценивают общую картину происходящего. Люди такого типа очень восприимчивы к стратегии дифференцирования товара по принципу следующего поколения в данной товарной категории. Производители лекарства Advil позиционировали производимый на основе ибупрофена препарат как улучшенное средство против боли, что позволило им создать идеальное отличие в глазах интуитивной публики. Склонные руководствоваться интуицией люди весьма заинтересованы в том, что будет следующим. Следовательно, ориентация на таких потребителей является эффективным способом представления и продажи новых товаров. Дифференцирование для мыслителей. Мыслители склонны к аналитике, конкретике и логике. Они обрабатывают большие объемы информации, зачастую игнорируя эмоциональные или психологические аспекты ситуации. С виду они могут показаться безжалостными и равнодушными. Но на самом деле это не совсем так. Просто у них идет мыслительный процесс. Люди типа Генри Киссинджера. Мыслители восприимчивы к логичной аргументации информации о товаре. Дифференцирующая стратегия BMW The Ultimate Driving Machine создана как будто специально для них. Подробности эргономичного дизайна, маневренности, облегченный двигатель, многочисленные комментарии экспертов. Дифференцирование для психологов. Психологов более всего интересуют чувства других людей. Они испытывают неприязнь к интеллектуалам-аналитикам, а в своих действиях руководствуются прежде всего симпатиями и антипатиями. Им нравится работать с людьми. Лояльность для них – скорее правило, нежели исключение. Индивиды психологического типа идеально воспринимают свидетельства третьих лиц, а именно таких же, как они сами, экспертов. В качестве примера образцовой, ориентированной на психологов компании, можно привести рекламу Miracle Grow, марки, дифференцирующей себя именно как выбор экспертов. Приятные люди в окружении великолепных цветов рассказывают о чудесах Miracle Grow. Превосходная стратегия. Дифференцирование для воспринимающих. Воспринимающие видят вещи такими, как они есть, и испытывают большое уважение к фактам. Они обладают огромными возможностями по изучению деталей и редко допускают ошибки. Они всегда находят то, что ищут. Основанная на идее лидерства стратегия компании Hertz. В прокате автомобилей есть Hertz, остальные неизвестны. Великолепно подходит для воспринимающих, инстинктивно понимающих, что Hertz действительно является лидером рынка. Еще бы! Нам твердят об этом 25 лет. Здравый смысл подсказывает им, что компания Hertz лучшая. Следует отметить, что перечисленные нами функции обычно сочетаются. И доверяющие интуиции, и психологи не любят вдаваться в подробности. Мыслители и воспринимающие перерабатывают больше информации. Но все они так или иначе принимают одно и то же решение о приобретении конкретного товара или услуги.